Глава 1013. В погоню. Часть 1. Истинное тело древнего бога вытянулось на многие сотни джанов. В это время Ван Линь поистине стал похож на способного подпирать небо гиганта. Когда же находившийся неподалеку от тела треножник древнего бога вновь сверкнул, все тело в мгновение ока оказалось напротив одного из вихрей. Этот вихрь нельзя уничтожить обычной силой. В этом Ван Линь уже успел убедиться. Лишь возникнув на новом месте, Ван Линь не стал вновь пользоваться щитом зеленого света, а тут же с низким рыком решительно двинул на вихрь ничем не защищенное тело. Вот и погляжу, какова сила этого вихря. Настолько ли он сильнее истинного тела древнего бога? Скорость этого ревущего вихря была невероятной. Ему потребовалось лишь мгновение, чтобы достичь Ван Линя, и он тут же с грохотом окутал его тело. От столкновения с вихрем ощущение было таким, будто на него налетела гигантская волна. Особенно же безумным ветер оказался внутри этой волны. Тело, казалось, готово было разорваться и по частям уйти в этот вихрь. И одновременно с тем, как весь вихрь достиг тела Ван Линя и, стремясь разломить на части, принялся рваться внутрь него, последовала серия громоподобных звуков. Под ударами ветра Ван Линь отступил назад на 3 шага. В тот момент, когда он отступал, треножник древнего бога вновь сверкнул. Тело Ван Линя исчезло с прежнего места и вновь возникло за сотню джанов. Так Ван Линю удалось избежать одновременной встречи с 4 другими вихрями. Лицо Ван Линя было сосредоточенным. Первая встреча с вихрем дала ему понять, столкновение с каким именно количеством воздушных воронок его тело в состоянии выдержать. Обычного культиватора это неизбежно разорвало бы на части. Даже используя изначальный дух, не вышло бы уйти от них. Если даже мое тело древнего бога испытало боль, то чем же эти вихри являются на самом деле? Глаза Ван Линя испустили луч холодного света, и в этот момент вихрь со свистом вновь оказался рядом с ним. Рядом с Ван Линем блеснул зеленый свет. Щит зеленого света размером в 100 джанов тут же возник перед ним и окружил его тело. Телом древнего бога и щитом зеленого света я наверняка сумею разорвать этот вихрь. Воздушная воронка была уже совсем рядом с Ван Линем. Скорость 3 ближайших к Ван Линю вихрей была самой большой. Подойдя вплотную, они грохоча налетели на щит зеленого света, который от этого начал сиять еще ярче. Невообразимая мощь удара заставила Ван Линя невольно отступить. Одновременно с этим к нему ревя приблизились еще 9 воздушных воронок. Та, которая была впереди, при этом вновь столкнулась со щитом зеленого света. Закрытое щитом зеленого света тело Ван Линя опять отступало. В этот раз он уже не мог остановиться, отходить приходилось снова и снова. В тот момент, когда рассеялись все 9 вихрей, Ван Линь уже не знал, насколько далеко ему пришлось уйти. Даже имея тело древнего бога и 5 звезд, даже отразив при помощи щита зеленого света удары вихрей, Ван Линь все равно ощутил такую боль, что его лоб покрылся холодной испариной. Однако опасность на этом еще не миновала. На Ван Линя с воем неслись еще 15 почти слившихся воедино вихрей. Если бы даже Ван Линь вновь воспользовался треножником древнего бога, то скорость этих вихрей все равно не позволила бы ему оторваться от них. Пугающий небо и сотрясающий землю звук тут же разнесся эхом. 15 вихрей с огромной силой почти одновременно налетели на щит зеленого света и полностью рассеялись. Щит зеленого света поддался давлению и оказался вплотную прижатым к телу Ван Линя. Ван Линя трясло, его рот наполнился кровью, однако он вытерпел и не выплюнул ее. Его тело стало похожим на бумажного змея, у которого оборвалась нить, его яростно понесло прочь. Лишь пролетев 1000 джанов, Ван Линь с грохотом рухнул на землю. Его продолжило бешено толкать со всех сторон, большие облака черного песка метались по воздуху, закрывая небо. Лишь по прошествии продолжительного времени они понемногу начали рассеиваться. В земле была гигантских размеров воронка. Тело древнего бога, в котором был Ван Линь, вновь уменьшилось до размеров обычной человеческой плоти. На его лице проступила горькая улыбка. Собравшись с последними силами, он поднялся и вышел из воронки. Глядя на окружавшую его черную пустыню, Ван Линь глубоко вздохнул. В его глазах все еще жили остатки недавнего страха. Тело древнего бога 5 звезд впервые получило такие раны. Все равно непонятно, чем же были эти вихри, но мощь их была колоссальной. Если бы у них сейчас появилась возможность вновь атаковать меня, то я бы уже не выдержал. Лицо Ван Линя было мрачным. После того, как его аватар и основное тело слились, он стал достаточно сильным, чтобы сражаться против культиваторов, находящихся на стадии очищения границ тьмы. Раньше он думал, что кроме тех, кто достиг позднего этапа стадии очищения границ тьмы, и тех, кто вошел в стадию разрушения границ тьмы, никто уже не представляет для него угрозы. Особенно дерзким это казалось при том, что у Ван Линь было тело древнего бога. Однако в этот момент Ван Линь чувствовал опасность. Глядя на окружавшую его черную пустыню, он как будто вновь вернулся в былые годы земли древних богов. Это ощущение заставляло его быть настороженным. Любая ошибка здесь могла стать фатальной. В последнее время я стал слишком расслабленным. Во время моей культивации, когда аватар еще не вошел в основное тело, я был гораздо бдительней. Ван Линь молчал, кулаки его яростно сжались, в глазах появилась настороженность. Этого выражения уже очень давно не было в его глазах. Пройдя опасности этой пустыни, Ван Линь вновь обрел прежнюю бдительность и осторожность. Где-то здесь должна находиться обитель Императора Бессмертных Цинлиня. Это место опасно, как никакое другое. Нельзя упускать из виду ничего. Нужно постоянно быть бдительным и осторожным. Ван Линь глубоко вздохнул. Его божественное сознание не было полностью раскрытым, а лишь едва уловимо вилось вокруг его тела. Он медленно шел вперед. Ван Линь заключил, что эта серая ци могла появляться здесь случайно, хотя и с большой частотой, но также было вероятно, что его божественное сознание, раскинувшись, само ее вызвало. Вначале, хотя сила серой ци была большой, но Ван Линь все же мог ей противостоять. Лишь сейчас, когда он успокоился, к нему пришло понимание, что если он вновь раскроет свое божественное сознание, то, возможно, на этот раз перед ним появятся не серые ци, а что-нибудь другое. Это ощущение было очень загадочным. Это была возникшая благодаря более чем 1000 лет культивации, рожденная пониманием неба и земли божественная мысль. После секундного размышления в глазах Ван Линя забрежило понимание. Он хлопнул по карману, и великий флаг миллиарда душ тут же оказался в его руках. Ван Линь встряхнул полотнище один раз, и оно раскрылось. Он сунул руку внутрь флага, и в ней тут же оказалась одна пойманная душа. На лице этой души лежало суровое выражение. Под воздействием великого флага миллиарда душ она была уже лишена божественного знания, только появившаяся душа почтительно зависла рядом с Ван Линем. Тот свернул флаг миллиарда душ и положил свою правую руку между бровей появившегося призрака, а затем поместил ей внутрь часть божественного сознания. Сделав так, он, не задумываясь, молниеносно бросился вперед. По прошествии времени, за которое сгорает одна палочка благовоний, Ван Линь был уже очень далеко от души. Глубоко вдохнув, он не стал использовать божественное сознание, а сделал лишь одно движение божественной мысли. В тот же миг оставленная в пойманной душе частица божественного сознания раскрылась, раздалась во все стороны. Одновременно с этим яростный поток ощущения опасности нахлынул на сердце Ван Линя. Тот волей-неволей сразу же разорвал связь. В тот момент, когда связь оборвалась, Ван Линь спокойно увидел то место, где он оставил душу. В небе над ней заклубились облака, и вниз устремился луч серого света. Он опустился ровно на покинутую Ван Линем душу, и в одно мгновение та была рассеяна. Холодный пот выступил на лбу Ван Линя. Хорошо, что он заранее приготовился быстро разорвать связь и не вызвал этот луч на себя. Он смотрел на небо вдалеке и ощущал, как волосы на его голове зашевелились. Хотя серый луч исчез сразу после того, как появился, Ван Линь почувствовал, что тот был во много раз страшнее, чем даже собранные вместе десятки вихрей. После долгого молчания Ван Линь развернулся и зашагал сквозь черную пустыню. Мало-помалу шло время. В этом месте не было ни дня, ни ночи. Небо все время было мутно-серым, словно в нем шла пулевая буря. Целый месяц Ван Линь провел среди этой пустыни. Он прошел очень большое расстояние, но так и не встретил ни человека, ни хотя бы какого-нибудь живого существа. Здесь не было растений, сколько хватало глаз, везде бесконечно тянулся лишь черный песок, а от долгого смотрения на него на сердце тоже становилось черно. Выражение лица Ван Линя стало более мрачным, чем было раньше. Это место было словно тупиком, темницей, которая заставляла человека постепенно лишаться надежды, разочаровываться в своей судьбе. Культиваторов нельзя сравнивать с обычными людьми, однако в этом месте по прошествии долгого времени даже сердце культиватора наполнилось мраком. Мрак постепенно воздействовал на изначальный дух, сердце человека наполнилось жестокостью, все больше приближаясь к чему-то демоническому. Если бы какой-то человек занимался здесь дьявольской культивацией, то для него это место было бы сравнимо со святым местом. Его силы здесь непременно бы возрастали, однако после того, как его изначальный дух полностью бы демонизировался, он бы стал лишенным рассудка бесноватым существом. Все это время, медленно идя вперед, Ван Линь молчал. За этот месяц он больше не сталкивался с той странной серой ци, однако ощущение опасности по-прежнему его не покидало. Даже напротив, чем дальше продвигался Ван Линь, тем гуще оно становилось. Несколько раз у него возникало отчетливое ощущение, будто едва уловимое, похожее на слабое дуновение ветра волна божественного сознания прокатывалась вокруг него. Однако, как бы Ван Линь ни искал, ему не удавалось обнаружить ее источник. Он не мог взлететь. В течение этого месяца он еще раз доставал душу, чтобы та попробовала подняться в воздух, но, взлетев на высоту 20 джанов, та бесследно исчезла. Под ногами Ван Линя по-прежнему был черный песок. Выражение его лица стало еще более мрачным. Он почувствовал осторожно направленный ему в лицо поток черной ци, однако его глаза по-прежнему остались ясными. Не знаю, где сейчас Цитунань, но он культивирует путь дьявола. От такого рода окружающей среды он бы мог получить огромную выгоду. Ван Линь молча поднял правую руку и схватил воздух перед собой. Несколько нитей черной ци тут же вырвались из его лица и легли на руку. Глядя на лежащий на ладони сгусток черной ци, Ван Линь ощутил в нем едва уловимую частицу рассеянной года назад демонической ци. Демоническая ци. Глаза Ван Линя блеснули, пальцы его правой руки яростно сжались. В тот момент, когда этот комок черной ци оказался раздавленным, она распространилась во все стороны. В мгновение ока ею оказалась заполнена сотня джунов вокруг. Ван Линь замер, его глаза неподвижно наблюдали за раскинувшейся вокруг черной ци. Затем его взгляд постепенно вновь ожил. «Значит, можно вот так». Немного подумав, Ван Линь вновь зашагал вперед. Он сам не знал, куда хочет прийти. Среди этой бесконечной черной пустыни все вокруг было абсолютно одинаковым. Невозможно было понять, где здесь восток, а где запад. Он просто продолжил идти, ища выход. Так шло время. Незаметно миновал еще один месяц. Пробыв здесь в заточении 2 месяца, Ван Линь теперь всем телом испускал черную ци. Видеть ее можно было уже даже издалека. Он отощал и правда стал похож на дьявольского бога. Так он и шёл вперёд. Однажды Ван Линь закрыл глаза. За время, пока он шел, лицо его стало более мрачным, но в остальном нисколько не изменилось. В тот момент откуда-то из пустоши до него долетело слабое дуновение божественного сознания. Коснувшись Ван Линя, оно тут же стремительно унеслось вверх и через миг исчезло. В 9-й раз. Не останавливаясь, пробормотал Ван Линь себе под нос.